Глава 33. Психолог не отступал. «Сражайтесь с унынием, батенька!» Энн сражался. Желая хоть как-то воспрять и хоть чем-то заняться, он затеял свой бизнес, который по всем экономическим правилам даже не через месяц, через неделю неизбежно должен был прогореть. Чтобы у новоиспеченных коллег не создалось впечатление, что их начальник весьма нервозен, Энн прикладывал все усилия для создания образа босса. Удивительно, но ему удалось приклеить к себе маску непроницаемости, и с тех пор, напрягая оказавшуюся весьма недюжиной волю, Энн делал все возможное, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем, за исключением доктора, ее не сдирать. Опять-таки, с благословения дока он пристрастился к куреву. Ни на минуту не отключая сигаретный конвейер, прихлебывая из бутылки, новоявленный деловой человек работал ночами, доводя себя до исступления, в котором, как он надеялся, толчки не могли бы его испугать. Дело, вопреки всем канонам, не прогорело. И вообще, чем более Энн ощущал бесполезность работы, чем легкомысленнее относился к результату, все равно помру. Я лишь тюрьма для нее. И так далее, тем более фирме везло. Деньги множились, словно на дрожжах поднималась доходность. Тогда он продал дело и затеял новое, вложившись в вовсе немыслимое предприятие. К собственному изумлению Энн и зависти многих, его победное шествие как дельца продолжалось.